цвет настроения синий. Цвет настроения. Филипп Киркоров. Цвет настроения синий. В 21 веке Филипп Киркоров стал народным артистом Чечни, Ингушетии, Украины, Молдовы и России, снялся в роли самого себя в десятке фильмов, многократно продюсировал чужие номера на Евровидении, несколько раз попадал в большие скандалы, оскорбив женщин, получил орден почета из рук Владимира Путина, а также спел великую песню «Снег». С точки зрения истории российской поп-культуры, однако, важнее не она, а цвет настроения синий. Почти пародийное диско про уход в отрыв – команда Ивана Урганта и Александра Гудкова превратила в четырехминутную комедию, где над собой смеется вся российская поп-элита от Ольги Бузовой до сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. А сам Киркоров правдоподобно изображает рэпера Фейса. Гудков в своей авторской рубрике на «Вечернем Урганте» практиковал такое и раньше, но после «Цвета настроения» стало совсем понятно. Так можно попасть в подростковые телефоны и уши. Так родилась новая музыкальная комедия. Теперь клип Гудкова – отдельный жанр, и мутировать он может, кажется, бесконечно. Филипп Киркоров, певец. Как вы услышали «Цвет настроения синий»? Мне много присылают песни, в директ Инстаграма, на почту. Я стараюсь сам все слушать, потому что все-таки это мой хлеб, моя жизнь. Обычно слушаю в переездах, перелетах, где можно спокойно зависнуть без звонков. Конкретно с «Цветом» дело было в Болгарии на гастролях. Мы переезжали из Варны в Бургас. Начал слушать очередную порцию песен, заиграла «Цвет настроения синий». Я ухмыльнулся, думаю, забавно. Включил следующую. А мой сын Мартин говорит: «Ой, папа, а можно еще раз ту песню?» Послушали еще раз, еще. Короче, все 100 километров на репите было «Цвет настроения синий» в исполнении автора. В Бургасе я встретился с директором, сказал, что надо брать песню. А после концерта мне сообщают, ее, оказывается, уже взяли. Я отвечаю: делай что угодно, но забери обратно. Не всеми правдами, неправдами мы ее вернули, перекупили. В записи песни ведь еще как-то Светлана Лобода поучаствовала. Я всегда симпатизировал Светлане. На первых порах ее пребывания в Москве мы общались, и она часто говорила, что вспоминает эти встречи с благодарностью. «Я когда-нибудь вам пригожусь», — постоянно твердила она. Когда мы записали в студии «Цвет», все вроде звучало неплохо, но чего-то не хватало. Мы мучились с аранжировкой до того вечера, когда проходил «Золотой граммофон». Я репетировал сразу после «Лободы», вспомнил о песне и сказал: «Светлана Сергеевна, когда-то, 10 лет назад, я вам помог. Пришло ваше время помочь мне. У меня есть песня, вроде все при ней, но чего-то не хватает. Оцени своим прогрессивным, авангардным, модным ухом, послушай, а то вдруг у меня взгляд замылился». Отдал ей и благополучно забыл. И вдруг где-то в начале марта Света звонит: «Готово». Я спрашиваю: «Что, Светочка, готова?» «Песня. Вы что, забыли, Филипп Бедросович?» Оказывается, все эти 3 месяца, будучи на сносях, она работала над аранжировкой, пока не добилась нужного результата. Света с Антеллой Крапивиной очень ответственно подошли к этой работе, за что я им бесконечно благодарен. Говорят, что в шоу-бизнесе нет друзей, но на примере истории этого хита могу вам с твердостью сказать, что они есть. А как получилось, что клип сняла команда «Вечернего Урганта»? На том же граммофоне я увидел Ваню и предложил ему послушать песню, без особых надежд. Вдруг он сам заходит в гримерную и говорит: «Это интересно, ты готов к экспериментам?» Я отвечаю: «Слушай, ну я всю жизнь экспериментирую, давай». Потом Саша Гудков вступает: «Это можно сделать супер». Я говорю: «Я хотел бы, как у Майкла Джексона, когда все звезды снимались у него в клипе «Liberian Girl», а он появлялся в конце». Саша отвечает: «Я идею понял, будем делать по-другому, но ты наш Майкл». Единственный их вопрос был: согласен ли ты, Филипп Бедросович, лишиться бороды и усов на время клипа? В итоге я долго ходил с приклеенными усами и бородой. Все держали в страшном секрете, чтобы клип стал как можно более неожиданным сюрпризом. Было сложно, надо было давать концерты, я не мог это делать без своего образа. Но искусство требует жертв. Когда вышел клип, многие сочли, что вы так пытаетесь выйти на молодежную аудиторию, причем удачно. Моя задача была не пробиться к молодежи, а сделать качественную, интересную работу. На протяжении всей моей жизни я создавал музыку, с которой переходил из десятилетия в десятилетие, и остался практически единственным из 90-х, кто актуален сегодня. Наверное, постоянное желание что-то обновлять, видеть себя по-новому дало свой результат. Я очень рад, что всегда умел разговаривать на одном языке с новым поколением. Вы же вскоре после этого сделали Ибицу с Николаем Басковым. И реакция части публики была довольно жесткой. Ну, иногда что-то получалось с перебором. Ибица – это неоднозначный юмор, черный в духе Гая Ричи, который не каждый поймет и разделит. Но мы вовремя выпустили видеоизвинения, и это повернуло колесо негатива в обратную сторону. Да и вообще, если ориентироваться на лайки и дизлайки, творчества не останется. Надо ориентироваться только на собственную чуйку. Зато потом мы оперативно выпустили очень качественную работу с режиссером Павлом Худяковым и Егором Кридом. Цвет настроения черный. Это Крид к вам пришел или вы к нему? Как ни странно, молодежь постоянно приходит ко мне, и я никогда не буду творчески взаимодействовать с той музыкой, которая мне неинтересна. Вот за Егором Кридом мне было следить интересно, еще с песни «Самое-самое». Я был в Португалии на Евровидении с группой Доре Дос. Утром мне звонит Егор и говорит: «Я вам сейчас, Филипп Бедросович, пришлю одну наметку, если вам понравится, было бы здорово, чтобы мы сделали дуэт». Честно скажу, я всегда пессимистично отношусь к продолжениям, и я никак не ожидал того, что получилось в итоге. Надо отдать должное Криду и его команде. Клип «Цвет настроения черный» даже переплюнул по просмотрам «Цвет настроения синий». Вообще, это очень интересный феномен. Редко в истории шоу-бизнеса бывают случаи, когда артист, которому 50, врывается в молодежную аудиторию. На моем веку это было дважды, у Шер с песней «Believe» и у Тома Джонса с «Секс Бамп». У меня нет мании величия, но это исторический факт. Мне 52 года, и я записываю трек, поставить который считается прикольным у молодежи. Я постарался остаться без возраста, просто делая такую музыку, которая мне нравится, и работая с теми музыкантами, которые дают мне эту возможность. С Егором Кридом, с Дава, с Зиверт. Не знаю, кто будет следующий. И я не гонюсь за этим специально, ребята сами ко мне приходят. Я с большим удовольствием делаю с ними проекты. А опасений, что вы отпугнете аудиторию, у вас не было? Никогда не жил с оглядкой на это. Кто-то отвернется, кто-то вернется. Когда я женился на Пугачеве, мне говорили: «Ой, все поклонницы разочаруются и уйдут». Одни ушли, другие пришли. Когда я записал «Мышку», все говорили: «Боже, что это? А как же бабушки?» Ну а потом те, кто отвернулся, соскучились, снова пришли. Если бы я всю жизнь просуществовал в одном пиджачке, в одном костюмчике да в одном образе, вы бы мне сейчас не позвонили. Я никогда ничего не боялся, а не ошибается тот, кто не идет вперед. Да, я наступал на собственные грабли. Где-то более удачно, где-то менее. Мне говорили: «Самый провальный твой альбом – «Челофилия». «Челофилия» – экспериментальный альбом Филиппа Киркорова, вышедший в 2000 году. Композитор всех песен – певец Сергей Челобанов, в начале 90-х бывший бойфрендом Аллы Пугачевой. Хитов на пластинке фактически нет, зато есть нетипичный для российской эстрады электронный, местами почти индустриальный звук. А для меня «Челофилия» – это самый музыкально интересный альбом, потому что это был безумный эксперимент. Тогда его не приняли, особенно после хитового диска «Ой, мама шика дам». Но если сейчас его переслушать, он даже сегодня опережает свое время. У меня недавно вышел альбом «Романы». 36 песен, которые записывались на протяжении 5 лет. Возможно, неправильно сегодня выпускать столько музыки, прям альбомом. Но зачем мне это держать в моем, скажем так, багажнике? Пусть выйдут, пусть живут. А прямо сейчас я говорю совсем новой песней, которую написал Андрей Резников, сын Виктора Резникова. Виктор Резников – советский композитор, сочинявший песни для Аллы Пугачевой, Валерии Леонтьевой, Ларисы Долиной и других звезд эстрады. И эта песня прям на разрыв души. Как раз после стольких синглов, понятных молодой аудитории, возможно, стоит немного вернуться в тот образ, который мне ближе всего. Я обожаю петь баллады, очень по ним соскучился. Может быть, из-за карантина и отсутствия концертов хочется, чтобы душа запела. Я все-таки живу спонтанно, эмоциями. Для меня очень важно влюбляться в музыку, в авторов, исполнителей. А вот сидеть математику вычислять, какой тут механизм, какой здесь алгоритм, нет. Но вам же важно оставаться главным на эстраде, наверное. Вот честно, никогда не ставил себе цели быть главным, так просто получилось. Надо жить этим. На алтарь искусства, как бы это пафосно ни звучало, положить все, и личное, и безналичное, наличное. Чудес не бывает, дорогу осилит идущий, с неба на тебя ничего не упадет. Даже в школе я получил золотую медаль не потому, что надо было. Просто хотелось сделать хорошо, а получалось лучше всех. И на сцене точно так же. Перфекционистом был, буду и останусь. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году. Александр Гудков, сценарист клипа. Как к вам обратился Киркоров? В январе 2018 у нас был тур Comedy Women по Америке. И очередной концерт проходил в Майами. Там был Серега Лазарев с друзьями, он написал: «Я приду на концерт». Мы такие: «Конечно, конечно, зови всех, кто есть». Он говорит: «Здесь еще Филипп». Я так понял, что до концерта он не дошел, но после он настойчиво позвал нас на ужин. Мы с Катюшей Варнаву поехали, и на входе Филипп сказал: «Ты сядешь со мной рядом». Часа четыре мы ужинали, смеялись, и потом Филипп говорит: «Есть у меня песня, я вот думаю, кто бы мог сделать клип, по-моему, только ты». Он тогда уже знал, что эта песня перезапустит маховик под названием «Филипп Киркоров» с новой мощностью. Когда я в первый раз послушал в номере «Цвет настроения синий», я подумал: ну, что-то в стиле Макса Барских, Света Лободы. На следующий день включил, и мне уже начинает нравиться. Филипп рассказывал, что он договорился с Ургантом на золотом граммофоне. С Ваней он тоже переговорил, и тот подключился. Без него мы, наверное, не так рьяно взялись бы за это. Снимали в марте, до того встречались, наверное, раз 8. На тот момент это был самый тяжелый наш проект, снимали дней 6, много локаций, много звезд, которых трудно было собрать вместе. Помню, мы встретились, показали первую смету, Филипп такой: «Что? Убирайте половину денег». Но локацию убирать нельзя. Накинулся на нашего администратора Майю: «Это ты считаешь? Считай меньше». Мы не знали, повлияет ли этот клип на наши успехи или нет, мы просто хотели сделать Филиппу приятное. Я таких людей мало знаю, он локомотив, он может вытянуть все. А лучшая черта Филиппа — он не лез в сценарий. Он говорит: «Я ничего не понимаю, что вы тут написали». Мы: «Филипп, это будет классно. Главное, чтобы я не выглядел молодящимся мудаком». Я отвечаю: «Ну, это будет, но мы будем это все прибирать». Единственное, там был другой финал, который мы даже сняли. До сих пор мы не можем об этом говорить, но финала с Иваном не предполагалось. По каким-то личным причинам Филипп в единственный раз наступил на горло и себе, и всем. Есть версия, что именно вы породили вот этот тренд с перезапуском карьеры эстрадных звезд с помощью юмора и самоиронии. Что вы об этом думаете? Схема «ироничный клип с юморком» тогда сработала, да. Я не знаю, были ли мы родоначальниками, хотя мы это делали еще в музыкальной студии Александра Гудкова в «Вечернем Урганте». В целом успех клипа, конечно, сделал нас востребованными. Плюс Филипп нас всем расхваливал. Можно сказать, что это был трамплин. А то, что потом это все завертелось, превратилось, как у нас любят в России, в монстра, и нас начали считать родоначальниками мракобесия. Я вот не считаю, что меня везде много, как люди пишут. Это ложное ощущение из-за рекламы со мной, которая постоянно крутится. В наших клипах с Chicken Curry мы постоянно что-то меняем, ролики не похожи один на другой, хотя какой-то почерк, наверное, сохраняется. Я вообще за то, что лучше меньше да лучше. Chicken Curry – YouTube-канал и творческий коллектив, в который входит Александр Гудков и его друзья Григорий Шатохин и Вадим Селезнев. Chicken Curry делают комические шоу, снимают клипы и так далее. Ну хорошо, но Киркорова-то вы молодежи точно вернули? В плане коммерческого успеха Филипп вышел, мне кажется, на заоблачные высоты. Я думаю, все корпоративы и новогодние огоньки того года были за ним. Песня, так сказать, подняла ил. Так что вода до сих пор мутная. В плане легалайза Филиппа для поколения зумеров? Ну черт знает. Все равно, мне кажется, ребята воспринимают его не как персонажа, от которого фанатеешь и на которого пойдешь в Олимпийский. Но, конечно, по всей стране «Цвет настроения синий» был всенародным хитом. На дискотеках и прочих увеселительных мероприятиях под него танцевали взрослые и молодые. При этом потом вышел «Цвет настроения черный», который оказался даже популярнее. Ну, это однозначно коммерческая история. Филипп там играет самого себя. Это был прорыв, что Егор Крид пошел на встречу с Филиппом. Он тоже задал новый тренд на сотрудничество молодой звезды с абсолютной поп-иконой прошлого. Дальше уже были Сайга с Любой Успенской или Даня Милохин с Басковым. И этот прием сейчас тоже на наших глазах доводится до состояния абсурда. Если вернуться к съемкам клипа. Ну, там было много забавных моментов. Григорий Викторович Лепс приехал, по-моему, из Кореи после какой-то физиотерапии и процедур. У него лицо было в синяках, мы такие: «О, нам это на руку». Он говорит: «Я даже гримироваться не буду». На картонку надо, ну лягу. Вообще, абсолютно безбашенный персонаж. Моя самая любимая история – это что мы смогли вытащить в клип Льёми Мальдональда. Это американка-трансгендер, которая танцует вог. Она невероятная. Снялась во втором сезоне сериала «Поуз». Я увидел случайно ее на YouTube, мы наложили цвет настроения синий на ее безбашенный вог, и это собрало миллионные просмотры в Инстаграме. Я говорю, ребята, надо ее выписывать. Ну и с помощью нашего исполнительного продюсера Ани Колесниковой мы быстро сделали русскую визу. Это были какие-то невероятные 4 часа общения. Она прилетела, станцевала и улетела. То есть у Филиппа Киркорова в клипе реально станцевала звезда. Но мало кто об этом знает. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году.